мир как виртуальная реальность. Сейчас мы наблюдаем одну такую интересную вещь, что люди пытаются моделировать искусственную реальность, и в эту искусственную реальность они пытаются погружаться. Существуют компьютеры, существуют компьютерные игры, существуют специальные приспособления технические, шлемы виртуальные, наушники, очки, одеваясь в это на себя оборудование и подключаясь к компьютеру, человек может погрузиться в другую реальность, которая может полностью захватить его, и он совершенно забудет о том, кем он является, откуда он пришел, и там, в этой виртуальной реальности, в этом погружении с ним могут происходить, как ему кажется, совершенно реальные вещи. То есть существуют разные уровни реальности, и мы видим, как люди пытаются создать свою. И именно эту аналогию я попытаюсь использовать для того, чтобы дать еще один как бы ракурс или взгляд на этот материальный мир. Хотя сам термин по себе «виртуальная реальность» кажется нам новым, совершенно недавно изобретенным. Виртуальный обозначает мнимый, то есть реальность такая как бы созданная или кажущаяся. Вот. На самом деле человек не может придумать ничего нового, и вот этой вот своей деятельностью, попыткой моделировать, создавать новую мнимую реальность, он просто имитирует Творца. И если мы посмотрим под таким углом, то выяснится, что этот материальный мир – это тоже некая такая вот механическая пространственно-временная система, в которую погружены живые существа, что их тела – это своего рода такие скафандры виртуальные, в которых живые существа действуют в этой реальности, совершенно забыв о другой реальности, с которой они сюда пришли. И я выбрал один текст даже из такого древнего ведического трактата, как Шримад Бхагаватам, который прямо об этом говорит. 11-я песня Шримад Бхагаватам, там есть такая глава, которая называется «Начало материальной природы». И вот в 28 главе 11 песни Шримад Бхагаватам, стихе 5, есть такие слова. Я их прочитаю, они будут как раз отправной точкой для нашей дальнейшей беседы. Итак, в этом тексте говорится: «Хотя тень, эхо и мираж являются всего лишь иллюзорным отражением реальных вещей, эти отражения порождают подобие реального, наполненного смыслом восприятия. Подобным же образом, хотя отождествление души с физическим телом, умом и эго является иллюзорным, это отождествление порождает в человеке страх, который преследует его вплоть до момента смерти». Итак, здесь говорится о том, что тень, эхо и мираж являются всего лишь иллюзорным отражением реальных вещей. Действительно, вещь может сама по себе быть объемной, обладающей какими-то характеристиками, такими как вкус, запах, вес и так далее. Но когда мы видим тень этой вещи, то тень плоскостная, двухмерная, и в ней это этой субстанции. То есть она только внешним контуром обладает таким же, как изначальный предмет. Эхо, хотя в нем содержится какая-то информация, она не является уже изначальным звуком. То есть на основе эха мы не можем разговаривать с тем человеком, от которого этот звук изошел. Мираж также может представлять собой некую картину, допустим, в пустыне, где человека мучает жажда и жара. Он видит мираж какого-то оазиса, где какая-то влага, какая-то тень, какие-то плоды и так далее. Но реально он не может принять убежище в этом мираже, потому что в нем нет вот этой вот субстанции, есть только кажущееся что-то. И вот эти образы здесь приведены для того, чтобы показать, что то, что мы сейчас называем реальностью, вот это вот материальное, привычное, окружающее нас, в действительности она по сути подобна вот таким же вещам, как тень, эхо и мираж. Другое дело, что та реальность, в которой мы сейчас живем, она чуть более усложненная, то есть, скажем так, это уже более объемная тень, более конкретное эхо, более конкретный мираж, в котором уже можно как-то жить, то есть, скажем, более усложненная модель иллюзии. Вот, не просто такая плоскостная или удаленная иллюзия, более сложная иллюзия. Но она также является иллюзией, потому что она лишена вот этой вот именно сути, внутренней наполненности. Внешне она похожа на что-то настоящее, но на самом деле нет. Как вот какие-то искусственные пальмы сейчас делают среди зимы, они могут стоять под снегом, украшать там какие-то помещения, тротуары, но это не есть настоящее растение. Интересно то, что вот эта идея о том, что нынешний наш мир является отражением или, скажем, какой-то такой вот искусственной моделью другой реальности, оно принадлежит не только ведической или вообще восточной традиции. Подобные высказывания есть и у Платона, хотя, в принципе, есть мнение о том, что на мировоззрение Платона оказало влияние восточная, в частности, ведическая культура. Так вот, у того же Платона есть такое высказывание, что искусство этого мира это есть не что иное, как тень тени. Тень тени. То есть это обозначает, что материальный мир сам по себе является тенью духовного мира, а искусство – это тень уже материального мира. В этом смысле это тень тени. То есть материальный мир не является первичным, согласно Платону, он является лишь отражением. А то, что здесь люди пытаются, допустим, изображать, изобразительное искусство, то это уже отражение не изначальной духовной реальности, а отражение тени этой реальности. То есть в этом есть смысл этой фразы, что искусство – это тень тени. И в действительности даже талантливый художник, который с фотографической точностью все отразил, тем не менее он не может передать самой сути объекта. Например, эти самые нарисованные деревья, они не дают цветов настоящих, пахнущих, они дают плодов, которые обладали бы вкусом и какими-то полезными соками, какими-то элементами. Эти деревья не дают нам реально дров, они не дают прохладной тени, они не имеют массы, они не имеют объема. Это просто иллюзии реальных деревьев. Вот. Итак, искусство – это тень тени. Точно так же те деревья, которые мы видим, настоящие, так называемые настоящие деревья, они тоже, в свою очередь, являются тенью настоящих духовных деревьев. Из священных писаний, в частности, из ведической традиции, из таких эзотерических ее разделов, мы узнаем, что изначальная или духовная реальность, она тоже очень конкретна, а в ней тоже есть объекты, и здесь, в этом материальном мире, есть деревья, только потому, что там они есть. То есть тень, она не может как-то отличаться внешне от объекта, она может отличаться сущностью, что там нет именно вот этой вот внутренней такой глубинной субстанции, но внешними очертаниями она будет похожа на реальность. То есть точно так же вот эти вот наши деревья, хотя они такие, кажется, трехмерные, объемные, и все на них есть, и листва, и цветы, и плоды, и как бы такая субстанция, сущность в них есть, тем не менее, они являются лишь отражением изначальных духовных деревьев. А изначальные духовные деревья, деревья духовного мира, их называют калпа-врикша. То есть это деревья, которые исполняют все желания, волшебные такие деревья, необычные, которые в этом материальном мире не встречаются. То есть очевидно, что в тех изначальных деревьях там есть еще кое-что, какая-то глубинная субстанция, которой нет здесь, в этом материальном мире. Итак, этот материальный мир является лишь чуть-чуть более сложной, объемной такой тенью духовной реальности. Однако при помощи технических средств эту иллюзию или тень можно очень близко подвести и настолько подвести ее к реальности, что мы будем ее путать с реальностью. Например, я помню, еще очень давно были первые эксперименты, когда пытались показывать стереокино. Помню, в Москве в кинотеатре «Октябрь» там были специальные такие стереосеансы, и всем, кто пришел, выдавали у входа специальные такие очки, их одеваешь. Вот. И благодаря этим очкам, когда смотришь фильм, создавалось ощущение объемности событий. Если там специально была съемка как-то, если очки снимаешь эти, то на экране все двоится. А когда очки одеваешь, то как раз создают ощущение объема. Также есть детские книжки, на которые тоже нужно смотреть картинки через эти вот специальные очки, и создается такое ощущение объема. форма изображения, хотя они в действительности плоские, но вот благодаря всем этим оптическим фокусам создается иллюзия объема. И вот я помню тот эффект, который я испытывал, что какой-то уже был фильм, не помню, «Таинственный монах» назывался какой-то. Вот, и это еще было давно, в советские времена, и вот там какие-то приключения, значит, и вот в этих очках сидишь и смотришь, как там происходят события, когда там в лесу разожгли какой-то костер, и, значит, у него повалил такой дым, было такое полное ощущение, что дым с экрана прямо в зал идет. Потом какой-то всадник скакал, значит, через лес, и вот ветка от него отпружинила, и я аж голову отбросил назад, такое ощущение было, побоялся, что эта ветка сейчас ударит меня, вот. В этом же лесу вместе с этим всадником. Вот. Сейчас еще добавляется в кинотеатрах такой звук окружной полностью, объемный. Вот. Всевозможные другие эффекты, всякие там квадры эффекты. Вот. И такое ощущение, что человек полностью находится во всех этих событиях. Но в реальности с ним ничего не происходит, если человек осознает. Это просто определенная иллюзия восприятия. Вот. Однако, если мы отождествляем себя с этой иллюзией, как бы вживаемся в нее, забываем об этом взгляде со стороны, забываем о том, что мы сами добровольно себе в эту иллюзию поместили, тогда эта иллюзия вполне реально способна ощутимо повлиять на нас. Вот. И именно этот вот эффект виртуальной мнимой реальности используют в обучающих целях. Например, военные тренируются виртуальной реальности, вот, для того, чтобы солдаты имели возможность почувствовать, что такое боевые условия, что такое поле боя. Вот они одевают виртуальный шлем, очки, наушники, вот, и, значит, моделируется определенная какая-то воинская ситуация, он реально слышит какие-то взрывы, видит все, что с ним происходит, и он должен учиться реагировать на всякие разные ситуации на поле боя. Вот, и там он настолько погружается во все эти вещи, что он реально потеет, может закричать от страха или что-то еще с ним может произойти. То есть иллюзия влияет на него вполне реально тогда, когда он забывает, что это иллюзия, когда он полностью себя с этим всем отождествляет. Был еще такой случай несколько лет назад, когда в Америке была премьера этого нашумевшего фильма «Страсти Христовы», когда, значит, женщина, которая на этой премьере присутствовала, она настолько прониклась всеми этими страданиями Христа, которые показывали на экране, как его там били плетьми и так далее. Настолько все это очень натуралистично было показано. Она настолько все это близко приняла к сердцу, что она умерла. Прямо на сеансе умерла. То есть вот эта вот виртуальная или мнимая реальность кино влияла на нее совершенно реально. Хотя все, что, собственно говоря, она видела с точки зрения физики, это было просто движение света и теней на экране и так далее. Это не была реальность. Актер, который играл Христа, он реально не умер. Вот. Но она забыла о том, что кино это, по сути дела, иллюзия. Она полностью вжилась в эту ситуацию, она оказалась таким очень эмоциональным, чувствительным человеком. Вот. И несмотря на то, что это просто было движение света и тени по экрану, лишь какое-то отражение реальности, и все, что было в кино, это было в кино, это, так сказать, реально с актером не происходило. Вот. И, тем не менее, вот эта вот иллюзия так сильно повлияла на нее. Вот в этом смысле иллюзия становится для нас реальностью тогда, когда мы себя отождествляем со всеми этими вещами. Еще другой пример, известный очень в свое время, этот культовый фильм «Матрица», который сделал некую попытку показать вот этот вот материальный мир изнутри. То есть была приоткрыта немножечко, так сказать, вот эта вот шторка, вот вся эта вот механика, как устроен материальный мир. Было показано, что как живое существо, на самом деле, когда этого Нео, так сказать, этого человека, которого, значит, эти люди, так называемые пробужденные, которые поняли, что материальный мир это некая просто модель, такая матрица, куда втянуты живые существа, они посажены в эти виртуальные костюмы физических тел. И вот эта вот система, она просто тянет из них энергию, делает из людей таких заложников своего рода. Вот, через определенную технику ему было вот это вот видение дано. То есть он почувствовал, увидел сам себя, как живое существо, которое находится внутри этого тела. И всякие там работают механизмы, эти потоки пран, движение воздуха туда-сюда. Вот. И это физическое тело, это не что иное, как такая наша мнимая сущность, временная, виртуальная, которая меняется с течением времени, а кто мы такие сами, в чем наши истинные потребности, какова изначальная реальность, в которой мы должны жить, это, как правило, скрыто от большинства людей всякими вот этими внешними отвлекающими факторами, очень привлекательными. То есть эта виртуальная реальность полностью затягивает живое существо настолько, что живое существо может остаться в ней, привязаться в ней и принять ее за настоящую реальность. Так оно будет переживать все вот эти вот перипетии сюжета, взлеты, падения, приятные, неприятные вещи. Итак, в мире иллюзий, если все это, то вот виртуальная реальность, то что же есть настоящая реальность? Ведь иллюзия сама по себе, она не может существовать. Тень может происходить только от реального объекта. Если реального объекта нет, то и тени нет. Итак, веды говорят о том, что изначальная реальность – это духовная реальность. И главным признаком или характеристикой реальности является качество постоянства. Так, это характеристика абсолютной реальности. То есть качество сат называется на санскрите термином сат, значит вечность. Но материальный мир это называют термином асат. Асат обозначает невечный. Точно так же предмет, он, как правило, переживает тень. Тень может появиться, тень может исчезнуть. Тень появляется лишь при определенных обстоятельствах, но предмет существует более или менее постоянно. Точно так же вот эта вот духовная реальность, она существует вечно. А материальная реальность, она проявляется лишь циклично при определенных обстоятельствах. И веды говорят о том, что материя, она не сама по себе вот так привлекательно организовалась, а у этой материальной природы есть дизайнер. И, например, в таком ведическом трактате, как Бхагавад-гита, сам автор Бхагавад-гиты, Кришна, говорит, что все это материальное творение создается мной, и в какой-то срок оно опять уничтожается. И все формы этого материального бытия, они исходят из чрева этой материальной природы. Он говорит, а я есть отец, дающий семя. То есть все формы, которые существуют, вот они не спонтанно, не стихийно возникли, а они возникли из определенных уже моделей. Если помните, когда я давал лекцию по поводу инволюции или вот этой вот деградации человека, то мы говорили о таком понятии, как биджа. То есть биджа – это как семя или модель определенного тела. Их существует 8 миллионов 400 тысяч вот этих вот определенных моделей тел в этом мире. И согласно своим желаниям, живое существо получает костюм или вот эту вот модель или форму жизни в соответствии со своими желаниями. Там же в каждой форме жизни какие-то такие уже маленькие модификации кармические существуют в зависимости от индивидуальных кармы живого существа. Итак, материальный мир – это виртуальный механизм, который похож на детскую комнату для непослушных детей, чтобы они играли там, пока не надоест. То есть родители специально создают такой искусственный детский мир, все эти детские игрушечные железные дороги, какие-то там конструкторы и прочие всякие разные хитрости, вот, для того, чтобы дети могли, так сказать, задействовать свою фантазию, свою энергию, и вот в этих игрушках они как-то, так сказать, растут, подрастают, практикуются во всех этих вещах. Итак, материальная реальность является своего рода альтернативой для непокорных душ, потому что у живого существа существует свобода выбора. То есть мы узнаем из вед, что живое существо, душа, является частью высшего живого существа, то есть или высшей души, или Бога, по-простому говоря. И поскольку Бог – это абсолютно свободное, независимое существо, то мы как частицы несем в себе также частичную независимость. Но у этой независимости не было бы никакого смысла, если бы нам не была реально предоставлена свобода выбора. То есть, что выбирать, если есть только одна реальность, духовная реальность, Бог и так далее. Что выбирать? Одно из одного. То есть, выбор сам по себе и свобода выбора сам по себе подразумевает, что должно быть как минимум два вида реальности, которые мы можем выбирать. Итак, существует духовная реальность, реальность мира высшего. Вот. Но как альтернатива, как гарант нашей свободы выбора, должна быть и другая реальность, которая также живое существо может попробовать себя реализовать. И вот для этого как раз и создается этот виртуальный или материальный мир, как то, в чем мы можем попробовать себя, независимо от Бога, свое какое-то индивидуальное творчество, индивидуальное бытие попытаться практиковать. И этот механизм сам материальный, он и запускается при помощи фактора времени. То есть он работает как по часам. Он заведен на какое-то определенное время, как вот механизм какой-то включается, и включается таймер на 5 минут, на 10 и так далее. То есть этот материальный мир, как механизм, он запускается именно благодаря энергии времени. Вот. И благодаря этому в космосе сменяются определенные космические циклы, меняются эпохи. Меняются времена года, день и ночь и так далее. Маленькие циклы, большие циклы. Об этом немножечко мы уже говорили. Вот. И это как бы, время позволяет нам реализовать свои планы. Потому что на все нужно время. Есть желания какие-то. Чтобы желания осуществились, нужно время. То есть какое-то пространство нам дано. Вот. Но чтобы какое-то пространство как-то покрыть, преодолеть или куда-то поехать, вот, для этого необходимо время. Так, пространство и время – это две необходимые характеристики для того, чтобы вот этот виртуальный механизм работал. И также в этой реальности существуют различные уровни, уровни нашего сознания. То есть мы осознаем ту или иную степень реальности в зависимости от нашего сознания. То есть есть у людей определенное знание и есть сознание. Так вот, их знание зависит от того, каково их сознание. Вот. Если, предположим, сознание узкое, это обозначает, что человеку доступен только какой-то очень ограниченный пласт знания. У ребенка узкое сознание, поэтому много знаний он вместить не может. Вот. И по мере того, как расширяется его сознание, очищается, расширяется, растет, ему становится доступным все более и более тонкое знание. Вот. Поэтому материальный мир – это очень такая многоуровневая реальность, через которую мы как бы так прорастаем по мере того, как раскрывается наше сознание, мы входим во все более и более тонкие формы вот этой вот иллюзии. Как выйти из этого мира виртуальной реальности? Вот. Это возможно так же, как можно выйти из кинотеатра. Иллюзия кино требует тьмы, требует определенной изоляции от света. Вот, потому что для того, чтобы эта иллюзия хорошо смотрелась, нужна темнота. То есть все шторы закрывают, свет включают. Тогда создается эта необходимая среда во тьме. Проецируется свет на экран, создается вот эта вот иллюзия. А на свету в кинотеатре кино не смотрят, потому что все цвета становятся блеклыми. Вот также свет духовного знания рассеивает виртуальную реальность, показывая изнутри весь этот механизм. Итак, каков же этот механизм, как устроена эта виртуальная реальность? Коротко попытаемся рассмотреть его. Идея состоит в том, что, как я сказал уже, у души есть желание быть независимым от Бога, так же, как дети время от времени бывают, бунтуют против своих родителей. Практически у каждого, наверное, есть такой опыт конфликта с родителями или попытка уйти из дома, начать какую-то самостоятельную жизнь. То есть это, в принципе, в нашей базовой психологии уже содержится. Вот. В строгом смысле слова стать полностью независимым от Бога невозможно, так как ребенок не может быть независимым от родителя. Почему живое существо не может быть зависимым от Бога? Потому что Бог по определению вет является источником всех энергий. А все, что есть в этом мире, это просто энергия Бога. Энергия пространства, энергия времени, всевозможные стихии, которыми мы питаемся, воздух, вода, какие-то микроэлементы. Это все создано из различных комбинаций его элементов. Поэтому мы не можем быть, в строгом смысле слова, независимым от него. Вот. Но мы можем только думать или воображать себе эту иллюзию, что мы независимы от него. И проявление этой иллюзии в нашем мировоззрении материалистическом видно, что мир как бы сам по себе сотворился, и мы тут сами по себе завелись. Вот как приводится такой пример, что кому-то может показаться, что скорпионы рождаются из риса, потому что личинки скорпиона очень похожи на зернышки риса, такие же длинненькие, беленькие. Вот. И самка скорпиона кладет эти личинки в рисе, и их незаметно, практически невозможно отличить. А потом, значит, из них вылупляются эти маленькие скорпиончики, и может показаться, что скорпионы родились из риса. Вот. Но совершенно очевидно для здравомыслящего человека, что скорпионы обладают другой природой, они не могут появиться из риса. Вот точно так же у людей одним из проявлений вот этой вот иллюзии или ощущения своей независимости от Бога является мировоззрение, которое гласит, что мы сами появились из материи. Вот, мы являемся проявлением материи. Это такая же иллюзия, как ощущение, что скорпионы появились из зернышек риса. Вот. Итак, души другой природы. Иначе почему мы пытаемся постоянно преодолеть вот эти вот ограничивающие нас материальные законы? Если бы материя была нам такой родной, вот, то мы бы жили с ней в полной гармонии. Но мы видим, что живое существо постоянно враждует с материей, пытается ее преодолеть. И даже в те времена, когда люди более или менее жили гармонично с материей, когда не было вот этой вот так называемой угрокармы или разрушительной деятельности, которая сейчас разрушает всю экологию, жизнь вокруг нас, даже когда люди жили более или менее гармонично с природой, все равно этот контакт с природой, с материальной и гармония были очень относительными временем, потому что в конце концов материя отторгает живое существо. Этот момент называется смертью, когда душа уходит из этого тела, потому что тело становится уже... механизм этого тела ломается, и оно становится неудобным для обитания живого существа. Оно постоянно болеет, или там какие-то уже несовместимые с биологической жизнью условия складываются, и поэтому вот, материальная природа отторгает живое существо, оно идет в какое-то новое тело. До тех пор, пока живое существо не поймет, что убежище для души необходимо искать не в физическом теле, а необходимо искать в духовной природе. То до тех пор, пока у души сохраняется вот эта вот иллюзия в то, что она является порождением материи, до тех пор она и будет искать вот это убежище в материи, и до тех пор она будет получать вот эти вот все новые и новые виртуальные скафандры, то есть различные материальные тела, в которых по-разному устроены эти вот, сенсорные органы, наши чувства, и она будет пытаться наслаждаться всевозможным набором объектов чувственного наслаждения. Вот, рыбы больше плавают, птицы больше летают, кто-то там больше бегает, кто-то деревья, они больше стоят. То есть в разных условиях жизни живое существо может пережить совершенно разный опыт. Вот, но все эти вещи связаны с желанием живого существа находиться в материальной природе, и наградой за это является вот это вот разрушение и смерть. То есть то, что постоянно материя отторгает сознание, отторгает душу, оно вынуждено искать новое убежище, какое-то новое тело. Итак, из души исходит желание, желание быть независимым, вот, но в строгом смысле это невозможно, но и существует иллюзия. Через мировоззрение материалистическое человек может испытывать иллюзию того, что он независим от Бога. И Бог, видя вот это вот желание души, быть независимым от Него, помещает ее в иллюзорную реальность, где у нее как раз создается такое впечатление, что она независима. И иллюзорная реальность материальная состоит из 8 материальных элементов. Это какие? Земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум и ложное эго. То есть 5 грубых элементов и 3 тонких элемента, которые составляют нашу психику. И именно они связывают, сковывают душу. Это такой как бы виртуальный скафандр. Тонкое тело, и потом физически грубый. Благодаря этому, благодаря особенно ложному эго, то есть ложному самоотождествлению, у живого существа создается вот эта вот иллюзия, что оно само по себе существует, оно независимо от Бога. Вот. И также эти 8 материальных элементов смешиваются с 3 гунами, то есть с 3 качествами материальной природы, благость, страсть и невежество в разных комбинациях. И весь этот механизм запускается в действие энергии времени. И в этом процессе живое существо создает различную карму, определенные действия, сажает определенные семена, хорошие, плохие, смешанные. Вследствие это получает разные реакции. Все это порождает многообразие материальных видов жизни, различных желаний и так далее. То есть такая вот мешанина из 8 материальных элементов, 3 гун, разных желаний, и все это под воздействием времени крутится. Вот так работает этот механизм мнимой или виртуальной реальности. Вот. Эта виртуальная реальность подобна компьютерной игре. В ней есть разные уровни сложности и разные уровни реальности. Предположим, если вы когда-нибудь играли в компьютерные игры, там есть разные условия, допустим, для новичков какая-нибудь игра без времени, без сложных условий, когда они просто привыкают к каким-то базисным функциям. А потом, по мере того, как уже их квалификация повышается, усложняются условия, им ставят какие-то временные лимиты, вот, и уже они получают какие-то, допустим, очки, бонусы или наказания за какие-то свои ошибки. Вот. И те, кто осваивает какой-то определенный один уровень сложности, они имеют допуск уже к другому, более высокому уровню сложности. Вот, и постепенно возрастают, так сказать, их какие-то награды и так далее, вот, пока в конце концов они не выходят полными победителями из этой игры. Вот. Точно так же материальная реальность, она очень, вот эта вот виртуальная реальность очень многоуровневая. То есть есть живые существа, которые живут в примитивных вот этих вот виртуальных костюмах, какие-то простые очень формы жизни, в которых они решают очень простые задачи: питание, сон, совокупление, оборона. Нет сложных задач. Перед ними ставятся задачи самоосознания или задачи выхода из этой материальной реальности. То есть как бы решить эту игру полностью, там нет таких задач. Вот. По мере того, как живое существо отживает простые формы жизни, отживает такие простые задачи, ему дается повышение в более высокие формы жизни, в человеческую, в конце концов, в которой живое существо должно решить самую главную задачу. То есть оно должно догадаться, что то, что сейчас мы называем жизнью, это не есть жизнь, это есть лишь отражение жизни, это некий сон или такая вот компьютерная игра. Этот материальный мир, он действительно является вот таким вот очень сложным компьютером. Вот. Нынешние компьютеры, они просто являются подобием того, потому что все, что делает человек, я как-то уже говорил, все эти механизмы, которые мы изобретаем, они все имеют свой какой-то природный прообраз. Тот же компьютер – это не что иное, как сказать, попытка создания некого такого мозга. То есть все эти вот функции, которые есть в компьютере, они все есть в человеческом мозге. То есть это все попытка имитировать божественное творение, вот эти вот какие-то изначальные механизмы. Итак, до тех пор, пока живым существам не надоест эта вот материальная деятельность, и пока они не поймут, что соприкосновение души с материей не может дать душе вечного счастья, вот эта вот игра, вот это вот погружение в материальную реальность будет продолжаться. В конце концов, когда живое существо много-много раз прокручивается вот на этом чертовом колесе перерождения, колесе самсары, получая разные формы жизни, набивая себе шишки, какой-то опыт, в конце концов, у него появляется. И живое существо начинает немножечко уже разочаровываться в материальной реальности и начинает понимать, что контакт души с материей не может принести душе высшего вкуса, потому что материя и сознание, или душа, они обладают совершенно разной природой. То есть душа – живая источник жизни сама по себе, спиритон, если помните, я вводил понятие такое, то есть частичка духовной энергии, которая обладает одними качествами, вечность, знание, счастье – это потенциальные качества спиритона, а материя не дает вечности, потому что материя находится во времени, поэтому вечность разбита на отрезки воплощений. Вот, знание высшее не реализуется в материи есть просто как какое-то такое утилитарное знание о том, как действовать, как жить, есть, спать и так далее. Вот. Но живому существу требуется другое, высшее знание о своем предназначении. И материальная природа вот такого высшего знания душе не дает. И что касается третьего аспекта души, блаженства или ананда называется, вот такое концентрированное счастье, то здесь живое существо из материи не может его получить. Оно может только какое-то кратковременное чувство наслаждения от контакта, чувство с объектом, что-то потрогать, что-то попробовать на зуб, понюхать, посмотреть. Вот. Но удержать от этого счастья, испытать его в каком-то таком глубинном варианте, оно не способно, потому что сама по себе материя, она очень такая приходящая, какой-то поток. Это примерно пытаться здесь наслаждаться в материальном мире, это примерно то же самое, что пытаться поймать отражение Луны в воде. Вот Луна висит в небе, и она отражается в реке или в озере. Если вы пытаетесь это отражение схватить, то вы ничего не поймаете, потому что это просто отражение. Вот точно так же попытки живого существа в этом материальном мире наслаждаться, они подобны именно вот такой вот попытке поймать отражение Луны в реке. Вот. И по этой причине мы видим, что чем больше живые существа пытаются наслаждаться материальной реальностью, тем более они разочаровываются. Вот. И поэтому образ человека, который ведет такую жизнь на полную катушку, который не контролирует своих чувств, который полностью погружается в материю. Это человек очень усталый, очень разочарованный, с такими уже потухшими глазами. Вот, он все попробовал, он везде был, он все знает, в конце концов надоедает. Это само по себе говорит о том, что материя ни в каком варианте не способна дать самому живому существу вот этого блаженства, ананда. Именно по той простой причине, что материя и душа, они разные природы. Но под воздействием иллюзии живое существо считает себя порождением материи, поэтому у него множество разных планов о том, как стать счастливым в этом материальном мире. Вот. Но когда вот эта вот иллюзия начинает постепенно уже разрушаться под воздействием многократно повторяющегося опыта всех этих ошибок, когда живое существо на одни и те же грабли неоднократно наступит, то оно начинает задумываться, в чем дело. Вот. Если это живое существо удачливо и ему попадается духовное знание, тогда человек начинает догадываться, что этот мнимый или виртуальный мир не является его родиной, не является для него настоящим убежищем. И он начинает думать над тем, что, может быть, где-то есть настоящий мир, вот, поскольку тень без реального объекта не может существовать. Тогда начинается такой уже активный поиск со стороны живого существа. Вот. И для того, чтобы оторваться от отражения и увидеть реальность, нужно развернуться на 180 градусов. То есть представьте себе, что вы стоите перед зеркалом и смотрите с него. И вот вдруг в этом же зеркале вы увидели какого-то человека, который там тоже отразился. Вы увидели его отражение, это не сам человек. И поэтому для того, чтобы увидеть самого человека, а не его отражение, для этого нужно вам отвернуться от этого зеркала на 180 градусов, чтобы увидеть самого человека. В этом случае вы уже будете контактировать не с его отражением, не с тенью, а с реальностью. Вот точно так же, для того, чтобы увидеть настоящую реальность, необходимо. Сначала мы видим только отражение этой духовной реальности в материальной. Вот. Но когда мы начинаем понимать, что духовная реальность, она в прямо противоположном направлении находится, тогда и происходит уже определенный элемент отречения этого материального мира. Он, естественно, происходит постепенно. Вот. То есть духовное знание позволяет нам развернуться на 180 градусов, то есть поменять полностью вектор или направление своей деятельности, своего сознания. Вот. То есть это духовное знание помогает человеку обрести вот это особое видение, когда мы способны отличать дух от материи, то есть когда мы способны из этой вот смешанной реальности выделять, что здесь есть вечного и настоящего, а что здесь есть мнимого и проходящего. Итак, в этом мире настоящими или, так сказать, объектами, которые относятся, обладают качеством вечности, является только душа, живое существо и сверхсознание или бог сердца, сверхдуша, которая сопровождает душу во всех телах. Вот это вот два объекта, обладающие качеством вечности, и потому они могут быть названы реальными, по-настоящему реальными. Все остальное, наши тела, планеты, все эти строения, внешние формы, материальные природы, это все является мнимой или виртуальной реальностью, которая находится в потоке времени, и поэтому все эти вещи разрушаются. Вот. Только душа и сверхдуша, то есть душа и Бог, они обладают вечной природой, поэтому они не разрушаются. И потому разумный человек начинает понимать, что вместо того, чтобы устроить какие-то долгосрочные контакты с материальной природой, лучше всего попытаться завязать вот эти вот прочные отношения с тем, кто обладает той же самой природой, природой вечности. И когда душа начинает соприкасаться с высшей душой, тогда появляется уже вкус духовной жизни, не просто знание, вот, а именно вкус духовной жизни. Потому что пережить настоящий вкус живое существо способно лишь тогда, когда оно соприкасается с родной природой, когда душа касается души или душа касается сверхдуши. Вот в этом привлекательность. То есть вот когда люди общаются по душам, это приятно, понимаете? Именно когда по душам они общаются. Так люди говорят, давай пообщаемся по душам. Вот. А когда люди общаются на чисто материальном уровне, то это тоже может приносить какое-то им удовлетворение, но лишь непродолжительное время, потому что это совсем другая природа, это низшая природа. И поэтому живое существо, которое относится к высшей природе, не может быть долго и постоянно счастливо вот этими низменными формами общения. Вот поэтому даже люди, которые очень страстны, допустим, любят друг друга, привязаны друг к другу, вот, если в их общении нет вот этого элемента духовности, то все остальное очень скоро надоест. Вот, потому что само по себе живое существо, душа, она относится к другой природе. Вот, и мы видим, что так оно и происходит. Именно по этой причине люди женятся, выходят замуж, потом разводятся, потом опять то же самое, меняют партнеров и прочие разные вещи. То есть это говорится о том, что живые существа не удовлетворены именно вот такой вот низменной формой общения. Но если люди умеют общаться по душам в истинном смысле этого слова, то есть когда они как души пробуждены, когда они обладают соответствующим знанием, подготовкой, когда их внутренние чувства очищены, то это совсем другое качество общения, совсем другое качество жизни. Вот. Поэтому цивилизованный человек – это не только человек, который просто на компьютере умеет работать, вот, а это человек, который разгадал вот эту вот загадку виртуальной реальности. Человек, который понял, что он является вечным живым существом, частицей вечного Бога, а вот это вот то, что происходит вокруг него, это такая, так называемая, большая виртуальная компьютерная игра, в которую он попал просто из-за своего вот этого единственного желания быть независимым. Вот поэтому настоящей победой в этой игре является выход из нее, то есть понимание того, как это все здесь устроено и что меня привело здесь. И когда внутри нашем сердце начинают меняться желание, когда мы хотим больше контактировать с духовной природой и узнаем о методах, как с этой духовной природой связаться, вот она начинает уже меняться сама жизнь живого существа. И тогда мы имеем возможность из этой виртуальной реальности выйти, то есть уже снять с себя все эти виртуальные шлемы, костюмы и так далее. То есть все эти вот искусственные чувства, вот эти внешние, такие притупленные, материальные, вот, и вернуться уже в изначальную духовную реальность. В этом, собственно говоря, и состоит задача духовной жизни. Сейчас же мы видим, что люди двигаются в прямо противоположном направлении. Вот, хотя сам по себе материальный мир уже является виртуальной реальностью. Внутри этой виртуальной реальности они хотят создать еще одну виртуальную реальность. То есть все вот эти вот искусственные игры наслаждения, PlayStations и так далее, все эти вещи. То есть они еще дальше уходят от реальности настоящей. Вот это следствие того, что живые существа потеряли ориентиры. Вот, то есть они все глубже погружаются в материю, где их ждут все более и более жестокие разочарования. И духовное знание – это то, что как раз способно взять и развернуть живое существо на 180 градусов. Вот, потому что попытка уйти от реальности во все эти иллюзорные игры, она не может сделать живое существо счастливым. Это просто как сон или попытка страуса спрятать голову в песок и претендовать, что проблем не существует. Вот, или, скажем так, наркоманы погружаются в какой-то наркотический бред, или люди, употребляющие алкоголь, и все теперь, как говорится, пьяного моря по колено, для него нет никаких проблем. Это попытка спрятаться от решения самой главной, самой основной проблемы жизни, от проблемы наших взаимоотношений с Богом. Вот поэтому в человеческой форме жизни стоит именно вот такая вот задача. И существует веда как звук, такой духовный звук, который идет из духовного мира, из высшего источника. И этот звук пробуждает живое существо, так же как будильник утром пробуждает нас к реальности, отрывает нас от наших снов, приятных или неприятных, и говорит, вот она реальность, вот она реальность. Хотя процесс пробуждения может быть немножко неприятным, нам, мы пригрелись в постели, нам не хочется вставать, мы щуримся так, с такой гримасный этот свет. Обратите внимание, если когда-нибудь вам приходилось кого-нибудь будить, вот человек спит, и вы пробуждаете, у него такое мученическое выражение на лице, когда он открывает глаза и видит свет, он так начинает чуриться, потому что трудно сразу вот эти вот свои глаза, привыкшие к тьме, адаптировать к свету. И поэтому, хотя свет это хорошо, вот, человек пробуждающийся, сначала он так болезненно на него реагирует. Он прикрывает глаза рукой, начинает как-то зевать, ворочаться какое-то время. То есть это вот возвращение к реальности, оно может быть не всегда таким, кажется, приятным. Вот. Но через какое-то время, когда человек уже встал, потянулся, пошел, помылся, привел себя в порядок, он понимает, что да, все-таки вот эта жизнь, она предпочтительнее, чем жить в каком-то забвении, жить в каком-то сне, во всех этих виртуальных, то есть мнимых состояниях. Вот. Точно так же процесс пробуждения к духовной реальности, он может быть не всегда таким приятным. Вот. Но, тем не менее, в этом состоит задача человеческой жизни, решение такой сложной проблемы. То есть мы должны за это время, это игра на время, пока мы живы в этом человеческом теле, мы должны решить эту самую главную задачу, понять, что мы не являемся этим материальным телом. Этот материальный мир – это просто, так сказать, как некий кинотеатр или такой виртуальный театр, где на сцене, в этом пространстве, под воздействием этого таймера, времени, все здесь крутится, идут какие-то сюжеты, какие-то разворачиваются события. Вот. Но все это по кругу, это более-менее одно и то же. Здесь нет настоящего вкуса, настоящего блаженства. То есть природа души здесь не реализуется полностью. Вот. Поэтому благодаря этому воздействию духовного звука или воздействию веды, которая исходит от самого Верховного Господа, живое существо имеет возможность пробудиться, понять, что оно является душой, а не телом, и начинает действовать как душа. То есть оно начинает свою жизнь приносить элементы духовной практики, которые и поддерживают в нем вот эту вот духовную бодрость, чтобы оно опять не уснуло, чтобы оно опять не погрузилось в иллюзию. Вот. А в этом и состоит задача именно человеческой жизни. Люди, которые решили эту задачу, они и называются самоосознавшими или самореализованными душами. Вот. И это самая главная работа души. Все остальные виды деятельности, они нужны только для того, чтобы подвести нас к этому. Большинство людей думают, что работа нужна для поддержания себя. Да, поддержание тела, конечно, требует каких-то определенных усилий, вот, но при всем при этом нельзя допускать, чтобы потерялась наша самая главная деятельность, самая главная работа, потому что иначе это будет просто из жизни в жизни одно и то же, пережевывание пережеванного, вновь и вновь мы будем получать новые тела, вновь и вновь повторяться то же самое. Вот поэтому эта задача как бы основная, главная, сначала нужно решить ее. Когда мы решили эту задачу, когда мы вышли на свободу из этого виртуального мира, вот тогда мы уже можем заняться, как бы так сказать, своим уже обустройством вечности, что называется. А пытаться обустраиваться в мире, из которого нас завтра, послезавтра выкинут, это, конечно, не очень разумно. Вот, то есть нужно понять, что в этом материальном мире мы очень короткое время пребываем по отношению к вечности. Хотя в нашем субъективном восприятии кажется, что это очень долго. Я вот буквально несколько дней назад был в Китае, пару дней туда ездил. Вот, и там, так сказать, просто были такие небольшие дела, короткие. Некогда было особенно искать там какую-то гостиницу. И первую гостиницу, которую нам предложили, это была такая вообще бесплатная гостиница, вот, с очень плохими условиями, что называется. Вот, и можно было начать устраиваться, там, так далее, обустраиваться. Ну, подумали, нам здесь всего одну ночь переночевать, завтра мы уже обратно возвращаемся. Какой смысл? Вот. Нужно решить самые главные вопросы, за которые мы сюда приехали. А все остальное можно как бы перетерпеть. Вот. Точно так же, когда мы не понимаем, для чего человек живет, для чего он в этом мире находится, он начинает решать не те задачи. Это твой, чтобы решить главную задачу, задачу выхода из этой реальности, задачу вот этого понимания жизни, он начинает устраиваться в этом мире, устраиваться, пускать глубокие корни, вот, какую-то здесь пытаться во временном мире реализовать свою вечную природу. И, естественно, что это бестолковое занятие. Рано или поздно материя нас отторгнет, потому что мы разные природы, опять же. Вот как, хотя воздух находится в воде, вода его отторгает, и воздух в виде пузырей на поверхность уходит, он выходит из воды. Вот точно так же душа тоньше, чем материя, поэтому она долго в материи не задерживается, она уходит, она врывается на свободу. Вот. Поэтому очень важно найти этот мир свободы, духовный мир, который описан в ведической литературе. Вот это мир настоящей реальности. А то, что мы имеем сейчас вокруг нас, это мнимая или виртуальная реальность, которая создана для того, чтобы мы в ней попробовали себя в качестве независимого существа, потому что это была наша главная идея. Побыть в независимости от Бога. Вот. И когда живое существо понимает, что в высшем смысле это невозможно и глупо, и дорого обходится, и потеря времени, и так далее, куча разных разочарований, тогда живое существо принимает вот это решение о духовном развитии, и с этого момента начинается его движение в правильную сторону. Все, на этом вот этот раз я закончу. Вот. И дальше, как мы будем действовать, нам сейчас уже подскажет ведущая Наташа. Да, у нас вопросов очень много, и сейчас мы будем действовать очень просто. Я их буду вам задавать, но предварительно вот я вам сейчас их отправила. Хорошо. Я начну зачитывать первый вопрос. Его прислал слушатель, очень любознательный, на мой взгляд, и стремящийся к знаниям. Хочет разобраться. Как же все на самом деле? Вопрос первый. А божества тоже играют в божеств? Бог Солнца, например. В смысле, это тоже заблудшие души, или они здесь только для нас, чтобы создать эту материальную реальность? Ведь полубогов очень много. Или это тоже воплощение Верховного Бога? И то, и то. Здесь так все устроено в материальном мире, что полубоги сами по себе, с одной стороны, они все являются воплощениями Всевышнего. То есть то же самое Солнце, оно светится не своей энергией. В Брахма-самхите говорится, что в сердце Солнца находится Сурья-нараяна. Сурья – это внешнее божество, это джива, живое существо, подобное любому из нас, просто обладающее большим благочестием, и поэтому его, так сказать, произвели на такой высокий пост. Но по сути дела Солнце является глазом Всевышнего, в Бхагавад-гите об этом сказано. Вот. И вот эта вот его энергия, которая освещает три мира, это энергия духовного мира, это энергия Брахмана, которая исходит из духовной реальности. И вот этому Богу Солнца, или Сурья, или Адития, как его называют, еще разные у него имена, вот, ему просто дано как бы временное это вот заведование или функция какая-то определенная. То есть можно сказать, что это тоже его игра. Но просто поскольку он является более благочестивым, могущественным существом, чем мы, то ему даются более сложные механизмы здесь. То есть, как скажем, в тюрьме есть разные заключенные. Одни уже вот-вот должны выйти, или, скажем, такие как бы раскаявшиеся и уже приближенные, что называется, к администрации, и им какие-то им дают больше свобод, больше доверяют. Вот. А кто-то, так сказать, в таком, его держат в жестком теле, в карцере, потому что он такой непокорный. Вот ему дают каких-то больших полномочий. Вот. То есть полубоги – это тоже обусловленные живые существа, но они являются по отношению к нам, конечно же, более освобожденными, поэтому им доверяют определенные эти вот высокие функции. Но если посмотреть под другим углом, то все они являются своего рода такими вот функционерами, за которыми стоит сам Верховный Господь. Потому что в строгом смысле слова все полубоги, они являются составными частями вселенской формы Бога. Хотя они могут этого сами не очень-то, так сказать, не очень осознавать. Вот так же, как рука, допустим, не очень осознает сама себя, она просто действует, повинуясь моим желаниям и импульсам. Вот. Точно так же и полубоги, они действуют в соответствии с приказом Верховного Господа. Они, с одной стороны, являются живыми существами, но шакти или энергия, которой они наделены для функции, она является божественной. То есть в этом смысле они являются проявлением Бога самого. Вот так, я отвечу на этот вопрос. Второй вопрос зачитаю. А почему для непокорных душ был создан именно материальный мир, а не какой-то другой, духовный, например? Зачем создавать иллюзию? Зачем создавать иллюзию? Потому что живые существа отказались от реальности. Где-то им нужно жить. Если они не принимают реальность, значит, отражением реальности, или, скажем, антиподом реальности является иллюзия. Вот. Они хотят этой иллюзии. Они хотят того, чего не может быть. То есть они хотят быть независимыми от Бога. Это невозможно, потому что мы энергетически зависим от Него всегда. Осознаем это или не осознаем. Вот. Но иллюзия состоит в том, что мы можем думать, что мы независимы от Него. И вот этот мир, он как раз пронизан этой идеей независимости, такого сепаратизма, самостоятельного существования. Мы думаем, что это вот ложное эго, оно является основой практически всякого мировоззрения в этом материальном мире. Вот поэтому, как еще живым существам дать осуществить эти желания, кроме как не в иллюзии? Вполне естественно. Итак, я продолжу. Третий вопрос. Третий вопрос. Самое благое – это просто выйти из этой игры, спрашивает слушатель. Зачем же тогда помогать другим людям в их иллюзиях, лечить, давать знания? Получается, любая поддержка, кроме истинного знания, лишь поддержка их в иллюзии? Все дело в том, что духовное знание тоже бывает многоступенчатое. Как, предположим, образование. Вот пошел ребенок в школу, в первый класс, и ему не дают сразу сложных вещей. Сначала должны быть какие-то основы знания, вот, потому что он не может сложного сразу понять. Но постепенно, по мере того, как он проходит одни уроки, ему дают все более и более сложные. Точно так же есть вот это вот чистое духовное знание, чистая духовная практика. И, казалось бы, почему не дать... Вот, просто потому, что люди не все могут эти вещи переварить. Вот это представьте себе, что есть, скажем, напряжение в сети 220 вольт, вот, а ваш механизм какой-нибудь работает на 110 вольт. И существует адаптер, который понижающий трансформатор, который половину этого напряжения сети забирает. Потому что если дать все 220 вольт на какой-нибудь механизм, который работает на 110 вольтах, он просто сгорит. Вот и все. Точно так же есть абсолютно истина. Но есть индивидуальное сознание живого существа, которое обладает определенной способностью переваривать на нынешнем этапе. И в соответствии с уровнем этого человека, это знание немножко адаптируется. То есть ему дается то, что он сейчас может переварить. Переварил, тогда ему можно дать еще что-то другое, более сложное. Вот поэтому, кроме чистого духовного знания, которое является венцом всей духовной традиции, есть это вот немножко адаптированное, как вот понижающий трансформатор ведическое знание в форме науки о здоровье, той же аюрведы или что-то еще, васту, астрология, которые говорят о духовности, но говорят о ней немножко косвенно, потому что большинство людей вот так вот впрямую, в лобовую принять духовное знание не способны. Поэтому им нужно это адаптировать. Это как, вот, знаете, горькую таблетку, чтобы человек проглотил, ее покрывают таким сахарным налетом. Тогда она не будет такой горькой казаться. Точно так же вот эти вот всякие различные адаптированные прикладные ведические науки, они являются своего рода вот такой вот приятной пилюлей, которая на самом деле содержит в себе самую суть. Любой специалист в области той же ведической астрологии или аюрведы, в конце концов, так сказать, если вы припрете к стенке, он вам скажет открытым текстом, в чем причина всех проблем. Он скажет вам, что причина всех проблем, наших кармических проблем, если из области астрологии или болезни, именно в том, что мы разошлись с Богом. В конце концов, он скажет вам об этом. Но если вы его не будете спрашивать, он будет вам говорить всякие разные другие вещи. Он будет предлагать вам всевозможные какие-то там так называемые нейтрализующие средства или методы лечения, которые тоже будут действовать, потому что они соответствуют уровню веры или понимания этого человека. Вот. Но они не являются абсолютными или такими кардинальными методами разрешения ситуации. Потому что до тех пор, пока у живого существа есть тело, значит, у него будет какая-то карма, плохая или хорошая, будут какие-то болезни, более суровые, менее суровые. Вот, то есть, пока живое существо привязано к материи, и оно не находится в полном контакте с Богом, будут вот такого рода проблемы. Вот поэтому эти науки, они нужны как некие ступеньки, предположим. Вот есть первый этаж, есть второй этаж. Но вы же не можете просто взять и отремонтировать. Вы не можете просто перепрыгнуть, да? Вам нужна лестница. Вам нужна лестница. Первая ступень, вторая, третья и так далее. Вот, поэтому это как бы способ подняться постепенно до чистого духовного знания. Угу. Ну вот слушатель дополнение такое сделал. Имеется в виду не материальная помощь деньгами, а просто помочь машину отремонтировать, например, или ремонт в квартире помочь сделать. Я немного не понял, это как относится к этому вопросу первому? Ну вот по поводу помогать. Материальная помощь? Да. Нет, ну, до тех пор, пока мы находимся в материальном мире, вот эти вот условности материальных отношений, мы вынуждены, вот сказать, им следовать. Всем членам своей семьи, что все, сказать, я не тело, вы все не тело, мы вечные души, поэтому я больше не буду зарабатывать деньги и вас поддерживать, общайтесь с святым духом. Это будет вульгарное понимание духовного знания, понимаете? Uh-huh. Вот если у меня сгорела лампочка, я должен ее заменить. Если у меня там какие-то материальные проблемы, протек кран или что-то еще, я должен все это сделать. Несмотря на то, что все это виртуальная, мнимая реальность, я не могу ее мгновенно игнорировать. То есть я должен иметь правильное понимание этой всей реальности, но игнорировать я ее не могу. Понимаете? Вот, то есть из этой иллюзии за один ход, как говорится, выйти практически невозможно. То есть требуется поступательное движение. Если живое существо попробует совершить какой-то такой резкий рывок, выйти из материальной природы, то, как правило, его утянет с такой же скоростью обратно. Вот, поэтому существует постепенный процесс выхода из этой материальной природы. Когда-то у нас была такая тема уровни йоги. Карма-йога, то есть отработка своей материальной деятельности, материальной природы. Потом гьяна-йога, развитие знания. Потом дьяна-йога, развитие, скажем, уже там какой-то концентрации и так далее. Вот. И бхакти-йога, как полная такая уже эстетическая внутренняя реализация души в служении Богу. То есть это поступательные этапы, и человек не может форсировать этот процесс. Это, поэтому материальную природу мы не можем игнорировать. И поэтому сказать, зачем помогать кому-то там в материальном плане или что-то еще, это абсурд. То есть мы можем, с одной стороны, понимать, что это виртуальная мнимая реальность, но это не обозначает, что ее нужно полностью игнорировать. Это обозначает, что мы должны смотреть на эту материальную реальность с позиции духа. Вот это будет правильный подход. Но игнорировать ее, пренебрегать своими обязанностями, долгом, это будет неправильный подход, незрелый подход. Следующий вопрос. Почему, когда иногда произношу махамантру, хочется зевать? И после получасового прочтения махамантры появляется ощущение, что вокруг какой-то свет. Или не свет, но какая-то сила добрая и мягкая. Или почему, когда желаю всем счастья, хочется, как кажется, беспричинно плакать? Ну, тут много вопросов в этом вопросе. Значит, если начать сначала, почему, когда произношу махамантру, хочется зевать? Скорее всего, это происходит по каким-то материальным причинам. Зевать человек. Когда человек зевает, это обозначает, что ему не хватает энергии. Сам по себе зевок означает, что он захватывает какую-то энергию. Ему не хватает, захватывает прану из внешней среды. То есть внутри все процессы происходят под воздействием этих потоков пран. 5 входящих, 5 выходящих. И зевает человек тогда, когда он нуждается в энергии. Ему не хватает энергии, он вот этим зевком как бы так непроизвольно засасывает из внешней среды. Вот, это обозначает, что человек, может быть, не выспался или просто потерял больше энергии, чем восстановил. То есть это какое-то нарушение в режиме жизни, вот, перегруз, и поэтому тело само пытается вот это вот заглотить дополнительную прану. То есть это связано не с махамантрой как таковой, а просто, так сказать, с тем, что как-то не совсем отрегулированно человек живет. Также это может быть связано с какой-то неправильной асаной, или как человек сидит в какой-то такой позе, когда пережимаются определенные энергетические каналы, и тут вот нарушается какой-то циркуляция всех этих вещей. Вот. Тут может быть много разных факторов, почему человек зевает. Но это однозначно связано с каким-то неправильным поведением в материальной природе, а не с махамантрой как таковой. Вот. Единственный еще один такой тонкий момент может быть, это когда мы не совсем правильно понимаем природу махамантры, что мантра – звук имени Бога, и сам Бог тождественен друг другу. И когда уму кажется, что это какое-то бессмысленное занятие, то есть он не понимает, чем он занимается, произнося махамантру, вот, то это также может быть как такая реакция на скуку. То есть скучно, когда человек, он тоже начинает немного зевать, что это не удовлетворяет его внутренне, вот, и ему кажется, что это все неинтересно, хочется переключиться на что-то другое. То есть поэтому махамантра, хотя она является наиболее эффективной мантрой, практикой произнесения этих вот духовных вибраций, тем не менее она требует некой определенной подготовки. Когда человек понимает, к кому он обращается, зачем он обращается, что он делает, вот, тогда, вероятнее всего, он зевать перестанет. Вот. Но если в уме вот такая вот, знаете, такое невежество, тамагуна, какая-то тупость, то есть человек не понимает, чем он занимается, для чего он это делает, вот тогда вот такая реакция тоже может проявляться. Что касается вот этих вот ощущений, что появляется какой-то свет или какая-то там добрая, мягкая сила, вот, это как раз уже правильный эффект воздействия махамантры, когда человек немножечко проникается вот этой вот духовной природой, и когда эта духовная природа входит в него. И духовная природа всегда характеризуется светом, добротой, мягкостью, она рассеивает эти вот, смягчает все границы, смягчает все углы этой вот жесткой материальной реальности. Вот, то есть это сами по себе, в принципе, позитивные такие моменты. Вот, что касается, почему, когда я желаю всем счастья, хочется беспричинно плакать, это тоже вполне естественная реакция, потому что живые существа в этом материальном мире настолько погрязли в этой иллюзии, что когда реально видишь все это, то хочется как-то им помочь, но ты видишь, насколько эта вот иллюзия всеобъемлющая и насколько мало людей, пробудившихся, которые реально могут помогать, то возникает ощущение какой-то такой вот беспомощности. С другой стороны, слезы могут быть также определенными слезами позитивными, то есть какими-то слезами благодарности или сострадания, или слезами, связанными с духовным переживанием. То есть это обозначает, что пробуждаются правильные эмоции. Вот, то есть в материальном мире, конечно, можно по-разному плакать, вот, но, в общем-то, это из духовного мира эмоция сама по себе, изначально все эмоции из духовного мира. Вот, поэтому, когда человек начинает настраивать свои чувства на правильный лад, вот, и правильно вести себя по отношению к другим живым существам, по отношению к Богу, тогда его эмоции начинают также как бы естественным образом восстанавливаться. То есть это не плач горемыки, не горестный плач, это совсем другая эмоция, это уже более очищенная эмоция. Я зачитаю пятый вопрос. Какой смысл в чрезмерном уходе за телом, кроме как поддержание его чистым и более-менее сильным? Имеется в виду умасливание, всякие купания, хатха-йога. Нужно ведь решать главную задачу. Главная задача совсем не отрицает решение промежуточных задач. Хотя, естественно, что здесь надо знать меру. Вот, предположим, у вас есть машина, и вы на этой машине куда-то передвигаетесь по своим целям. Вот. И, в принципе, машина должна служить вам. Но также вы должны служить машине. Для того, чтобы машина служила вам, вы должны также проходить регулярно техосмотр, смазывать, что-то там такое менять, летнюю резину на зимнюю, летнее топливо на зимнее и прочие разные какие-то профилактические меры. То есть, в целом, машина должна служить вам. Но чтобы она служила вам, вы также должны служить немного ей. Вот. Точно так же это физическое тело, как некая машина, в которой мы передвигаемся по материальному миру. И здесь очень важно не увлечься слишком сильно. То есть тело должно быть действительно здоровым, чистым. Оно должно нормально работать, в нем должны функционировать праны. Для этого существуют какие-то там упражнения, асаны, гимнастики, всякие разные умасливания и прочие разные процедуры. Это все важно. Но ухаживая за машиной, мы должны помнить, что все-таки не мы для машины существуем, а машина для нас. Вот. И для этого как раз и нужно прямое духовное знание, которое поможет нам вот эти вот вещи привести в баланс. То есть не потерять главную цель жизни, духовное самосознание, путь к Богу, и при этом по этому пути ехать нормально, в здоровой машине, в здоровом теле. Вот таков мой ответ. Всего доброго, до свидания.